Если бы облака были бессмертны, или если бы они умирали в мучениях, как метался бы дух человека, не изведав тающей мощи, величавого длинного шума, дождя проливного звуков, барабанящих по коже листьев. Небесная горечь, пролейся под ноги тому, кто утратил надежду, из грязи восстанет, посмотрит в лицо высоте, как прежде. Купол страдания натянут на самых высоких стропилах, но ты уже выдержать в силах самый стремительный взлет. А дождь, как безумный, идет, созвучия медных сверкают, и струйкой скрипичной стекают, и путь до вершин неизмерен, и бег облаков неизменен.